сузились в попытке анализа. «Я чувствую, она иная. Не та темная скверна, что питала тебя раньше. Она как холод. Безжизненный, чистый холод вечности». «Верно подметили, владыка», — кивнул я. «Я более не ведьмак. Я первый всадник. Завоеватель. Мор. Чума. Я воплощенный закон. Равновесие. Кара». В этот момент в разговор мягко, но властно, как он это прекрасно умел, вмешался товарищ Сталин. Он снова раскурил свою потухшую трубку, и ароматный дымок заклубился вокруг его головы. «Вот что, товарищи!» — произнес он, и в его голосе вновь зазвучали привычные стальные нотки. «Вы пришли ко мне с пророчествами о конце света. А оказалось, что этот самый всадник — наш советский человек. И вообще, проверенный товарищ и соратник. Пусть он и пребывает в несколько обновленной форме». Иосиф Виссарионович бросил взгляд на патриарха. «Так, может, не стоит хоронить мир раньше времени, владыка? Может, стоит разобраться, как использовать это новое явление на благо нашей страны?» Берия, наконец, тоже нарушил молчание. Его голос прозвучал тихо, но весомо. «Вопрос классификации и применения сил товарища Чумы требует создания специальной совместной комиссии РПЦ и НКВД». «Нет», — перебил его товарищ Сталин, — «здесь первостепенным является вопрос государственной безопасности. Комиссия будет курироваться Народным комиссариатом обороны и мною лично. Конечно, не без участия уважаемых представителей духовенства». Поставил точку в обсуждении этого вопроса товарищ Сталин. В кабинете воцарилась напряженная тишина. Священники, пришедшие предрекать конец света, оказались втянутыми в сугубо прагматичное обсуждение дальнейшей судьбы мира с участием одного из всадников апокалипсиса. Привычная картина мира рушилась на глазах священников, но рушилась она под мерный стук сталинской трубки о пепельницу и холодный безжизненный взгляд того, чьего прихода они так опасались. Тишину, наконец, нарушил сам патриарх Сергий. Он медленно поднялся, опираясь на посох, словно его годы внезапно многократно умножились под тяжестью услышанного. «Использовать?» — переспросил он. В его глазах читалась пропасть между духовным миром и прагматизмом светской власти. «Иосиф Виссарионович, вы говорите о силе, которое по самой своей сути есть возмездие, орудие Божьего гнева, призванное судить, а не служить. Это все равно, что пытаться запрячь в телегу, например, ураган». «Всякая сила, владыка, становится орудием в руках того, кто сумел ею овладеть», — парировал Сталин, пуская аккуратное колечко дыма. «Ураган тоже можно направить в нужном направлении, если хорошо знать метеорологию. А мы, — он обвел кабинет властным взглядом, — собираемся хотя бы ее понять. Товарищ Чума уже доказал свою лояльность Советскому Союзу. Я очень надеюсь, что она не исчезнет и в его новом качестве — всадника апокалипсиса». «Лояльность?» — митрополит Алексий покачал головой. «Поймите вы, Он с трудом сдержался, чтобы не обозвать Сталина и Берию антихристами и безбожниками. Я легко прочитал это в его мыслях. «Он не служит вам. Он — воплощение мирового закона. И если ваши цели совпадут с путем завоевателя, да, он будет с вами. Но он — непослушный вашей воле солдат. Он — стихия. Он пойдет своим путем, и горе тем, кто ему будет мешать, будь то враг Родины или...» «Ее руководители», — прочитал я у него в голове, но что он не произнес вслух. «Ему без разницы», — закончил свою пламенную речь митрополит. Глава шестая. Все взгляды устремились на меня. Я видел в них ужас, расчет, попытки осмыслить неосмыслимое. Его святейшество прав. Я не солдат и не орудие. Я — итог. Я прихожу, когда чаша грехов уже переполнена, когда она вот-вот прольется. Я — последний довод и последний шанс этого мира уцелеть. Сталин не моргнул глазом. Он медленно затянулся трубкой, изучая меня сквозь дымную завесу. Его ум, острый как бритва, уже отбросил мистический ужас в сторону и просто работал с новыми данными и вводными условиями. «Интересно», — протянул он, — «то есть ваше появление — это симптом?» «Следствие, а не причина?» «Причина в вас, смертных, во всех разом и в каждом по отдельности, в любой лжи, в предательстве, в каждой невинной слезе. Я — та цена, которую Вселенная выставляет за безмерную глупость и грех». Голос мой звучал ровно и бесстрастно, хотя моя человеческая сущность исходила кровавыми слезами. «Значит, можно вывести некие закономерности вашего появления», — включился Берия, и в его глазах вспыхнул огонек азарта. «Если появление товарища Чумы обусловлено социально-экономическими и моральными факторами, следовательно, их можно измерить, смоделировать и разложить по полочкам». — Лаврентий Павлович, вы что, собрались вывести уравнение апокалипсиса? — неожиданно съязвил митрополит Алексий. — Я занимаюсь тем, что обеспечиваю безопасность нашего государства, — холодно парировал Берия. — Если появление всадников имеет четкие предпосылки, их нужно выявить и взять под контроль. Чтобы управлять следствием, нужно управлять причиной. Сталин одобрительно хмыкнул. Логика у Берии была железной. Даже божественный гнев при должном желании можно было вписать в пятилетний план, если подойти к вопросу с диалектической точки зрения. «На разумная мысль», — произнес вождь, — «мы будем работать с причинами». «А вы, товарищ Чума», — он повернулся ко мне, — «будете эталоном, нашим безошибочным мерилом. Если чаша начнет переполняться, мы узнаем об этом первыми». Патриарх Сергий смотрел на это обсуждение с молчаливым отчаянием. Он видел, как неотвратимая кара Господня превращается в инструмент плановой экономики. Как тайное и страшное становится предметом холодного, можно сказать, даже циничного препарирования. «Вы играете с огнем, Иосиф Виссарионович», — прошептал он. «Вы пытаетесь поставить себе на службу саму смерть». «Нет, владыка», — поправил Сталин с легкой улыбкой. Я пытаюсь дать нам всем шанс. Шанс выжить. Ведь это лучший стимул для исправления наших собственных ошибок. Лучший посыл для строительства действительно светлого будущего. Светлого для всего человечества. Он повернулся ко мне. Я прав, товарищ Чума. Ведь не все еще потеряно. Я спокойно выдержал его взгляд. Вы поняли правильно, Иосиф Виссарионович, ответил я. Все в этом мире зависит только от вас самих. Мое появление еще не приговор, а лишь диагноз. И как любой диагноз, он оставляет место для лечения. Вопрос лишь в том, хватит ли у пациента сил и воли, чтобы пройти этот сложный и тернистый путь. В кабинете воцарилась тишина, нарушаемая лишь тиканьем маятниковых часов. Патриарх Сергий молитвенно сложил руки, его губы беззвучно шевелились. Митрополит Алексий наблюдал за Сталиным с горьким пониманием. Он видел, что вождь не шутит и не блефует. Идея подчинить себе божественный промысел, вписать апокалипсис в очередную пятилетку, казалась ему кощунственной, но была выстроена с той же неумолимой сталинской логикой, что и индустриализация, и коллективизация, и даже полыхающая война. Сталин перевел взгляд на Берию. — Лаврентий Павлович, с чего начнем? Берия, получив карт-бланш, оживился. Его ум, лишенный метафизических страхов, уже видел контуры грандиозного проекта. — Создание комиссии, разумеется. Условное название — «Духовное возрождение», — он говорил быстро, отчеканивая каждое слово. В нее войдут наши лучшие умы, математики, чтобы построить вероятностную модель наполнения чаши. — Математики? — с ужасом воскликнул митрополит Алексий. — И не только они, — качнул головой нарком. — Без представителей церкви мы, естественно, не обойдемся. Но проанализировать нужно массу информации, уровень социальной напряженности, искренность веры, прочность семейных уз, частоту предательства, количество тяжких преступлений. «Вы хотите измерить грех?» — с нескрываемым ужасом спросил патриарх. «Одумайтесь, пока не поздно, прошу!» «Я хочу знать, как уменьшить последствия появления всадников, святейший владыка», — поправил священник Берия. Если причина во лжи, значит, мы будем бороться с ложью. Если в слезах невинных, — он на секунду запнулся, — значит, сделаем все, чтобы этих слез было меньше. Все снова посмотрели на меня. Я чувствовал, как внутри меня борются две сущности. Человеческая обреченно содрогалась от чудовищной простоты, с которой эти люди решили систематизировать хаос. А та, другая, холодная безличная сила, видела в этом лишь новое, невероятно сложное проявление той же воли к жизни, которая и порождала меня, когда эта воля принимала чудовищно искаженные очертания. «Я постараюсь помочь», — произнес я. «Но помните, я не союзник, но и не враг». Сталин медленно поднялся из-за стола. Его тень, удлиненная светом лампы, уперлась в карту мира на стене. — Значит, договорились. С сегодняшнего дня великая страна Советов начинает самую необычную пятилетку в истории человечества. Пятилетку борьбы с самим апокалипсисом. Он подошел к окну, за которым медленно светало над Москвой. «Мы не дадим этому миру исчезнуть в небытии. Мы дадим ему шанс и доказательство, что даже судный день можно отменить, если хорошо над этим поработать. Пришло время закатать рукава, товарищи. Патриарх Сергий опустил голову. Он понимал, что спор окончен. Битва за душу мира переместилась из храмов в кабинеты Лубянки и Кремля. И исход ее теперь зависел не только от молитв и веры, а от отчетов, планов и безжалостной эффективности советского строя. А я стоял среди них, вечный и неумолимый спутник человечества, и впервые за всю свою бесконечную историю чувствовал нечто странное. Слабый, едва различимый росток надежды. Комиссия «Духовное возрождение» была создана в считанные дни. Ее возглавил сам Берия, что придавало проекту статус сверхприоритета. Работа закипела с той лихорадочной скоростью, которую страна уже научилась развивать в годы войны. В закрытых институтах математики строили модели, пытаясь найти хоть какую-нибудь корреляцию между настолько разнообразной информацией, которая, казалось, никак не связана друг с другом. Например, между количеством доносов и всплесками разбойных нападений. Священников, привлеченных к работе, заставляли анализировать исповеди, выискивая в них не личные грехи, а общие тенденции падения нравов. Товарищ Сталин следил за ходом работ лично. Вечерами, когда в кабинете оставались мы вдвоем, он расспрашивал меня о деталях. Его вопросы были точны и прагматичны, как у инженера, изучающего чертеж сложной машины. «Скажи, а эта чаша, она наполняется равномерно? Или есть некие критические точки, когда один геройский самоотверженный поступок может перевесить самые страшные и тяжелые преступления?» А я напомнил ему, как 2000 лет назад всего лишь одна единственная жертва смогла искупить все человеческие грехи. Тем временем по всей стране начали воплощать в жизнь антиапокалиптические директивы. Это был самый странный набор решений за всю историю СССР. Берия с его патологической подозрительностью объявил войну лжи, но не только государственной, а обычной, бытовой. НКВД получил указание фиксировать и пресекать случаи клеветы и лжесвидетельства, даже мелкого обмана на рынках. Это вызвало настоящую волну паранойи в советском обществе, и без того истерзанном войной, но, как ни странно, уровень социального доверия в отчетах комиссии действительно начал медленно ползти вверх. Воплощение в реальность идеи слез невинных неожиданно смягчило карательную политику в отношении семей врагов народа. Были пересмотрены тысячи дел, и невинно осужденные получили возможность вернуться из лагерей. Это не было покаянием. Это была холодная корректировка стратегии, как переналадка станка на заводе. К слову, эффект от этого действия оказался двойственным. Чаша, которую я чувствовал, не наполнялась от этих причин, но сам факт, что величайшие гуманитарные жесты совершались из сугубо утилитарных соображений, добавлял в мир новую, горькую гамму оттенков. Митрополит Алексий, работая в комиссии, мучился больше всех. Он видел, как его вера, его молитвы превращаются в статистические графики. Но однажды ночью он признался мне: «Я ежечасно молюсь, чтобы Господь направил их усилия, даже если они сами не понимают, чьей волей движимы. Может быть, это и есть тот самый божественный промысел, явленный нам таким странным образом. Я же наблюдал, как советское общество, ведомое партией, отчаянно и с помощью абсолютно непригодных для этого инструментов, статистики и циничного прагматизма, пытается отремонтировать саму ткань мироздания. Но война с апокалипсисом только-только начиналась. И самым невероятным было то, что у этой войны появился реальный шанс на победу. Конец 1942 года ознакомил комиссию с первыми ошеломительными результатами. Математики из закрытого института под руководством академика Колмогорова, проанализировав чудовищные массивы данных, вывели первую эмпирическую формулу нравственного баланса. Она была несовершенна, полна допущений, но она работала. Согласно ей, один акт самоотверженного героизма статистически искупал несколько десятков тысяч бытовых грехов. Сталин, изучив отчет, потребовал практического применения формулы нравственного баланса. Так родилась государственная программа «Герои будней». По всей стране стали отбирать и поощрять не только ударников труда, а ударников морали. Людей, совершивших искренние поступки. Рабочего, вернувшего в кассу крупную сумму найденных денег. Учительницу, усыновившую пятерых сирот. Колхозника, рисковавшего жизнью, чтобы спасти скот соседа от пожара. Их истории печатали в газетах, им вручали медали за духовную стойкость. Общество, до сих пор пребывающее в реалиях ужасов войны, с жадностью ухватилось за эти истории, как за глоток свежего воздуха. Это была самая странная пропагандистская кампания в истории СССР. Но Берию интересовала еще другая сторона этого уравнения. Если можно было добавить света, значит, можно было еще попробовать и убрать тьму. Его аппарат выявил очаги моральной энтропии. Места, где уровень преступности, доносов и разводов был статистически аномально высок. В такие города и поселки посылали не только усиленные отряды милиции, но также отправляли этическо-пропагандистские десанты. Лучших лекторов, актеров, выставки достижений, организовывали фестивали и праздники. И что удивительно, это часто срабатывало. Показатели выправлялись. Однажды глубокой ночью в кабинет к Сталину вошел взволнованный Лаврентий Павлович. Он молча положил на стол свежий отчет. Речь в нем шла о небольшой деревне. Уровень социального греха там был близок к нулю. Люди жили одной большой семьей, помогая друг другу выживать. Ни доносов, ни краж, ни предательств. «Они не доедают, но последнюю картофелину делят на всех», — голос Берии был лишен всяких эмоций. «Согласно нашей модели, чаша в этом месте не просто не наполняется. Она даже убывает, компенсирует грехи целого района». Сталин долго и молча курил трубку, глядя на цифры. «Организуйте им дополнительную поставку продовольствия. Немедленно. И не надо их трогать. Пусть живут, как живут». Это было самое непостижимое решение вождя за все время проекта — не вмешиваться. Позволить маленькому островку добра просто существовать. Я чувствовал изменения каждый миг. Тот самый росток надежды внутри меня, порожденный безумным советским экспериментом, креп и набирал силу. Мир качнулся. Гирька на незримых весах апокалипсиса дрогнула и отыграла назад. Пусть и на волосок, но катастрофа постепенно откладывалась. Как-то раз митрополит Алексий, выглядевший изможденным, но просветленным, спросил меня: Ты чувствуешь это? Отступает ли тьма? Тьма не отступает, владыка, — ответил я. Она встречает сопротивление. Человечество тысячелетиями молилось о спасении, просило чуда. А теперь оно само взяло в руки инструменты, пусть грубые и неуклюжие, и пытается спасти себя своими же руками. И в этом акте грубой рациональности заключена такая вера, перед которой меркнут все молитвы. Но война с концом света продолжалась. Впервые за всю историю человечества перестала быть пассивной жертвой. И я, первый всадник по имени Чума, смотрел на это и чувствовал, как мое собственное существование обретает новый, неизведанный ранее смысл. Возможно, мне больше не придется скакать впереди моих братьев, безжалостно расчищая путь к грядущему апокалипсису. Возможно, теперь я буду просто скакать рядом с новой, улучшенной версией человечества, наконец-то повзрослевшего и вставшего на правильный путь. Тот самый, который и предвидел Творец. Но как бы ни шли дела в тылу, война, та, что на полях сражений, продолжалась. И конца и края ей видно не было. Однако изобретение профессора Трефилова наконец-то удалось испытать, обкатать и поставить на колеса, запустив массовое производство. Уже скоро новые мобильные ЦПК, генерирующие альфа-излучение, так называемую искусственную благодать, должны были разлететься по всем фронтам. И тогда фрицам точно не поздоровится. Но если с технической стороны проекта «Альфа-энергии» проблем не наблюдалось, то со стороны специалистов-операторов проблемы не заканчивались. Найти операторов, подобных Летнабу Петрову, оказалось совсем непросто. А если честно, сложнее некуда. Отобрать из огромной массы претендентов подходящих специалистов на данный момент удалось не больше трех десятков. И это за два месяца не останавливающегося отбора. Как оказалось, церковники в основной своей массе совершенно не подходили. Они, даже самые молодые, продвинутые и незашоренные, так и не смогли поверить в Бога из машины. Хоть они и понимали суть процесса генерации, но у них в подсознании словно стоял какой-то блок. Их вера была живой, личностной, требующей диалога с высшей силой, а не работы с бездушной машиной, рубильниками и лампами. Для них изобретение академика Трефилова было кощунственным механическим агрегатом, и душа отказывалась изливать через него свою внутреннюю благодать. Тогда взоры чекистов обратились к другой, неожиданной группе — комсомольцам-активистам, безоговорочно верящим в светлое коммунистическое будущее. Их вера была столь же фанатичной, но направленной в мир материальный. И здесь ученых из спецслужбы ждал точно такой же неприятный сюрприз. Самые идейные из них, те, кто просто горел идеей построения рая на Земле, показали настолько слабые результаты, что серьезно рассматривать их не было никакого смысла. Был еще и побочный эффект. После сеансов такие операторы выглядели не просветленными, а опустошенными, будто их внутренний огонь выжигал их самих. Они страдали от бессонницы и нервного истощения. В общем, от помощи таких активистов тоже пришлось отказаться. И вот однажды, когда отчаявшийся Берия уже подумывал о невозможности масштабирования проекта, одному из сотрудников команды наркома, курирующего лагеря и зоны, попалось одно дело. «Товарищ нарком», — на очередной планерке доложил он, — «есть нестандартная кандидатура, заключенный, по статье за антисоветскую пропаганду, из дворян, бывший семинарист, но попом так и не стал. Искренне верующий, но тем не менее инженер-электрик высокого класса. О нем в лагере ходят странные слухи. Говорят, после общения с ним у людей проходят застарелые боли. «Пробуйте», — произнес Берия, не поднимая глаз. После стольких неудач и невозможности найти критерии, по которым нужно отбирать операторов, он слегка отчаялся. К тому же срок, отпущенный для этого товарищем Сталином, уже заканчивался. Заключенного, которым оказался некий Арсентий Вольнов, привезли на закрытый объект и подвели к пульту ЦПК и объяснили, чего от него хотят. Он не стал спорить и читать молитвы, а молча положил руки на медные контакты, закрыл глаза, и приборы зашкалили. Излучение было не таким всеобъемлющим, как у Петрова, но было мощным и концентрированным, как лазерный луч. Проект «Альфа-энергия» получил еще одного оператора. И вот только тогда академик Трефилов примерно понял, какими критериями нужно оперировать для поиска очередного специалиста. Глава 7. Когда товарищ Чума и церковные иерархи покинули кабинет вождя, Иосиф Виссарионович остался наедине с Берией. «Ну, что скажешь на все это, Лаврентий?» — произнес товарищ Сталин, и жесткий акцент, проявившийся в его речи, о многом сказал наркому. Вождь был взволнован. Внешне, казалось бы, это волнение ничем себе не выдавало. Лицо вождя было бесстрастно и спокойно. Но нарком чувствовал, что внутри него бушует самая настоящая буря. Товарищ Сталин молча прошелся к окну, заложив руки за спину. Берия, уже давно изучивший повадки вождя, видел. Пальцы Сталина, сцепившиеся за его спиной, выдавали его небывалое внутреннее напряжение. Они даже побелели, настолько сильно он их сжал. Иосиф Виссарионович резко повернулся. Его желтые тигриные глаза так яростно блеснули, что даже всесильный нарком внутренних дел почувствовал ледяной укол где-то под сердцем. А вождь тем временем ждал ответа. Берия, не отводя глаз, попытался ответить максимально туманно. — Это было неожиданно, товарищ Сталин. — Не юли, товарищ Берия. Тихо, но четко оборвал его Сталин. — Я не просил тебя рассказывать мне о своих чувствах. Говори по существу вопроса. Что нам делать с этим новоявленным всадником? Он медленно подошел к столу, взял свою знаменитую трубку, но, в отличие от обыкновения, даже не попытался ее набить. Он просто вертел ее в своих крепких, коротких пальцах, как вертят четки. «Товарищ Чума больше не человек, Иосиф Виссарионович», — максимально откровенно заявил нарком. «Он сам по себе, и у него свои цели. Я не знаю, можем ли мы ему сейчас доверять». «Он практически принес нам победу под Сталинградом». Голос Сталина был ровным. «Именно он сумел примирить нас с церковью, без которой выстоять под напором вражеской некротики мы бы не смогли. Я уже молчу о его роли в решении наших личных проблем». Вождь замолчал, так и не договорив. «Но, товарищ Сталин, он переродился». Сталин остановил верчение трубки в руках и уставился на Лаврентия Павловича взглядом, способным прожечь сталь. — Говори, ясная, что ты имеешь в виду? — Я боюсь, товарищ Сталин, что он уже совсем не различает своих и чужих. Там, где он пройдет со своими спутниками, не остается ничего. Ни травы, ни деревьев, ни животных, ни людей. Он же живое воплощение конца света. С ним нужно срочно что-то делать. Сталин мрачно усмехнулся, но в этой усмешке не было ни капли веселья. — Ты предлагаешь мне отдать приказ арестовать его? Или, может быть, расстрелять? — Нет, — быстро ответил Берия, чувствуя, как холодный пот стекает по его спине. — Он сейчас вроде бы кажется нашим союзником, но что будет, когда долг всадника его призовет? Сможем ли мы его остановить? Вождь наконец начал набивать трубку, его движения были медленными и точными. — Ты предлагаешь искать способ его уничтожения? — Я предлагаю подстраховаться, — осторожно заметил Берия. — Но он не человек. Он олицетворенная сила. Простой пули его не взять. Обычные методы с ним не сработают. В кабинете повисла тягостная пауза, нарушаемая лишь потрескиванием табака в трубке. Сталин выпустил густую струю дыма и подошел к карте мира, висевшей на стене. — Надо поговорить с церковниками, — произнес он задумчиво, — с глазу на глаз. Может быть, у них есть какие-то идеи? Берия нахмурился. — Сомневаюсь, Иосиф Виссарионович, для них всадники апокалипсиса что-то вообще из ряда вон. — А вот мне показалось, — после небольшой паузы произнес вождь, — что товарищ Чума еще не до конца утратил человечность. Хоть он сам и говорит об обратном. — Ты видел, Лаврентий, как он интересовался судьбой членов его команды? Чумаковым, Трефиловым и Петровым. Если бы он полностью утерял человечность, он даже не поинтересовался бы их здоровьем. — Вы думаете, у нас есть шанс его не потерять? — У нас есть шанс его не потерять. Мы должны возвратить ему то, что он, казалось бы, утратил, товарищ Берия, — жестко произнес Сталин. Его глаза стали холодными и расчетливыми. «Пока этот всадник воюет на нашей стороне, хорошо. Мы используем его мощь и знания, чтобы сокрушить врага. Но за это время мы должны найти решение этой проблемы. Ведь на одну силу всегда найдется другая сила». Он еще раз глубоко затянулся и посмотрел на верного наркома. — Наша главная задача — вернуть как можно скорее нам нашего товарища Чуму. А всадник пусть подождет до следующего раза, который, я надеюсь, наступит еще не скоро. Товарищ Сталин вновь замолчал, попыхивая трубку. «А лучше бы он совсем не наступил, товарищ Сталин!» — умудрился за это время винтить Лаврентий Павлович. «Правильно!» — сказал Лаврентий. Вынув трубку изо рта и ткнув его мундштуком в направлении наркома, произнес вождь. «Твоя задача — наблюдать, изучать, искать слабые места всадника и желательно держать церковников на коротком повадке от него. А то дай волю попам, они без нашего пригляда такого наворотят. Понятно, товарищ нарком?» «Так точно, товарищ Сталин», — кивнул Берия, и в его голове уже сформировался план, как можно попробовать воплотить распоряжение вождя в жизнь. Не факт, что получится, но попытка, как говорится, не пытка. — Есть одно предложение на этот счет. — А, уже? Усы Иосифа Виссарионовича встопорщились, когда он улыбнулся Лаврентию Павловичу своей фирменной улыбкой, больше напоминающей оскал зверя. — Ну-ка, ну-ка! — с интересом протянул он, возвращаясь на свое место. — Выкладывай, чего придумал? — Вы говорили, что против самой могучей силы всегда найдется другая сила. Вот на ней-то и можно попытаться сыграть, Иосиф Виссарионович, чтобы вернуть нам нашего товарища Чуму, а не какое-то апокалиптическое чудовище. — И с помощью какой же силы ты собираешься это провернуть? Иосиф Виссарионович откинулся на спинку кресла, глубоко затянулся и прикрыл один глаз. — Напомню, что даже альфа-энергия, Сирич, божественная благодать, не оказывает на первого всадника никакого влияния. — Это не благодать, товарищ Сталин, — мотнул головой Берия, — но это тоже не менее могучая божественная сила. — Но же? — вождь уставился в глаза наркома немигающим взглядом. — Я вспомнил одно изречение. «Бог есть любовь», — произнес Лаврентий Павлович. — У товарища Чумы осталась семья, которую он очень любит. Беременная жена и дед. Правда, немного похожий на мумию. — Жена? — переспросил Сталин, и в его прищуренных глазах мелькнула искра понимания. — Глафира Митрофановна. — Да, он же о ней постоянно говорил перед самым перерождением. Беспокоился. Хотел ее эвакуировать в Москву из этой... Он пощелкал пальцами, вспоминая название поместья. — Из Пескаройки, — тут же подсказал Лаврентий Павлович, память которого была поистине феноменальной. «Да-да, точно. Пескаройка». Сталин несколько раз пыхнул трубкой и выпустил большой клуб дыма, который сизым облаком завис над его головой. «Товарищ Чума еще хотел, чтобы она возглавила отдел по разработке магических конструктов». «Именно так, Иосиф Виссарионович», — кивнул Берия. «А что, если мы попробуем ее использовать?» — Не как приманку, конечно, — поспешил добавить он, видя, как темнеет взгляд вождя. — А как якорь? Как живое напоминание о той жизни, которую он когда-то защищал? О том, что такое настоящая человеческая любовь? Сталин молчал, теперь выпуская аккуратные колечки дыма. Его ум, всегда работавший в совершенно других категориях, с неохотой обращался к таким эфемерным понятиям, как любовь. Но он был прагматиком, и если этот совершенно непредсказуемый инструмент мог сработать, его следовало испробовать. — А это может и получиться, Лаврентий, — наконец произнес он. — Думаю, что еще не все потеряно. В конце концов, он же не просто так справлялся о своих ребятах. Эта связь с его человеческой сущностью еще не разорвана до конца. — Должно получиться, Иосиф Виссарионович, — воскликнул Берия. — Я обстоятельно поговорю с его супругой, постараюсь объяснить перед встречей. — Только действуйте с осторожностью, — добавил вождь. — Очень опасный. Мы не знаем, как отреагирует всадник. Увидев ее, он может впасть в ярость от того, что его личность уязвима. Или того хуже, его сущность воспримет ее как угрозу своей целостности. Он не договорил, но смысл его слов был и без того ясен. «Риск есть», — не стал спорить Берия, — «но наблюдение показывает, что всадник даже в гневе все-таки демонстрирует необъяснимую избирательность. Он может стереть с лица земли целые цивилизации, но щадит и жалеет отдельных людей. Вам известна история ведьмы Глории, Иосиф Виссарионович?» — неожиданно поинтересовался нарком. «Это та, что сейчас вместе с Черномором гоняет фрицев по Черному морю? — Так точно, товарищ Сталин. — И что с ней приключилось? — Ее как раз спас чума. Не наш, а всадник, возродившийся в предыдущий раз в Средневековье, во время Марсельской чумы. Чаша греха готова была пролиться и в те времена, но мир опять устоял. И, как утверждала ведьма, в этом всецело заслуга именно первого всадника. Его собратья не такие. — Откуда тебе это известно? — Том Бомбадил, — пояснил Лаврентий Павлович. — Он пару столетий работал с Глорией и прекрасно знал ее историю. Кстати, она узнала всадника в нашем товарище Чуме еще в первую свою встречу с ним. Только из-за этого и пошла под его руку. И только после того, как она узнала самого Романа как следует, она изменила к нему отношение. Не как к сосуду всадника, а именно как к человеку. — Возможно, — задумчиво произнес товарищ Сталин. Всадник выбирает сосуд для возрождения не просто так. Он ищет нечто близкое по духу. Или, может быть, он ищет то... Сталин вышел из-за стола и вновь начал прохаживаться по кабинету. Так ему лучше думалось. Чего ему самому не хватало? Той самой любви, о которой ты говоришь, Лаврентий. В конце концов, даже апокалипсис должен иметь свою причину, свою логику, пусть и недоступную нашему пониманию. Берия внимательно следил за ходом мысли вождя. — А вы хотите сказать, что в основе его силы лежит не только разрушение, Иосиф Виссарионович? — Сила всегда многогранна, Лаврентий, даже самая темная. Мы подходим к ней с нашими несовершенными мерками добра и зла. А у нее могут быть свои категории, свой кодекс. Сталин остановился у окна, глядя на ночную Москву. — Товарищ Чума был предан нашей революционной идее. Любил свою семью, жертвовал собой ради других. Это сильные эмоции, сильные привязанности. Возможно, всадник тоже подпитывается подобной силой. Не страхом или отчаянием, а именно ей. Он повернулся к Берии, и в его глазах горел уже не просто расчет, а интерес естествоиспытателя, столкнувшегося с неизвестным законом природы. Надо проверить эту гипотезу. Действуй, товарищ Берия. Организуем встречу. Но подготовь все так, чтобы мы, насколько возможно, могли контролировать ситуацию. Если всадник воспримет Глафиру Митрофановну как угрозу, он не договорил, но Берия понял. Помолчав, Сталин добавил. — Если есть возможность, свяжитесь с этой Глорией и узнайте у нее все, что она знает о кодексе всадников. Не о легендах и слухах, а о сути. Что их двигает, что останавливает. Есть у них какие-то уязвимости, то это нужно знать. И о церковников тоже не забудь. Перетрясите все архивы. Мы должны знать, понять и использовать это знание. Слушаюсь, Иосиф Виссарионович. Единственная проблема — как доставить в Москву Глафиру Митрофановну? Насколько мне известно, попасть в Пескаройку не так уж просто, а если сказать по правде, невозможно. Магическая защита поместья нам не по зубам. — Сделай невозможное, Лаврентий, — распорядился вождь. — Мы делаем это каждый день. О ходе операции докладывать мне лично. Разрешите идти, товарищ Сталин? — Иди. И помни, что от твоих действий зависит будущее целого мира, — напутствовал наркома Иосиф Виссарионович. — Сделай невозможное, друг, — неожиданно произнес он. — Иначе всем нам пиздец. — Сделаю, товарищ Сталин, — отрапортовал нарком, ошарашенный словами вождя. Нет, грубые слова порой проскакивали в речи товарища Сталина. Не часто, но бывало. А вот то, что он назвал его другом, ошеломило. Очень редко Иосиф Виссарионович называл кого-либо своим другом. Берия тихо вышел из кабинета, оставив вождя наедине с его мыслями и страхами. Дверь закрылась беззвучно, но в воздухе висел тяжелый осадок от осознания простой истины. Выполнить задуманное будет очень и очень тяжело. Он чувствовал на своих плечах тяжесть, сравнимую разве что с весом всего небосвода. Слова Сталина «Сделай невозможное, друг!» звенели в ушах, смешиваясь с тревожным гулом ответственности. Он не сомневался в своих способностях, но Пескаройка была не просто точкой на карте. Она была аномалией, местом силы, которое столетиями успешно укрепляли его хозяева — маги, волшебники, волхвы, князья Перовские. И проникнуть на эту территорию обычным простакам было практически... Да что там практически? Просто невозможно. А оставшихся в Советском Союзе магов, ведьмаков, кот наплакал. Их и было-то с Гулькин нос, а сейчас остался один, Том Бомбадил. Да и тот после перерождения товарища Чумы под большим вопросом. Первым делом Лаврентий Павлович отдал строжайшее распоряжение отделу ДНКВД. Немедленно начать прочесывать все доступные архивы. От церковных до музейных и библиотечных, в поисках любых упоминаний о всадниках, их природе и их слабостях. Отдел ДНКВД или спецотдел ВЧК ОГПУ НКВД занимался криптоанализом, шифрованием и дешифрованием секретной информации, а также защитой государственной тайны в области радиоперехвата и шифрования. Его функция заключалась в защите секретных сообщений, разработке собственных систем шифров и ведении радиоразведки. Вторым приказом была организована круглосуточная слежка за объектом первый. Сам же Берия, прихватив с собой Тома Бомбадила, не теряя ни минуты, отправился на аэродром. Подготовленный в срочном порядке самолет взял курс на Новороссийск. Задача была предельно ясна — найти ведьму Глорию. Личный разговор с ней мог дать гораздо больше, чем тонны пыльных манускриптов. Уже на следующее утро их принимал в своем штабе командующий Черноморским флотом вице-адмирал Филипп Сергеевич Октябрьский. Визит высшего руководителя НКВД, да еще и столь внезапный, вызвал понятное напряжение в штабе Черноморского флота. — Мне срочно нужно попасть на Нагльфар, — озвучил свои намерения нарком, — либо каким-то образом встретиться с Глорией. Услышав это, командующий помрачнел. — Товарищ нарком, это сложно. Нагльфар не подчиняется никому, кроме своего капитана. Да, он практически избавил Черное море от вражеских судов, но сказать, где они находятся, в данный момент невозможно. — Найдите! — холодно парировал Берия. — Это задание государственной важности. Задействуйте все возможные ресурсы. Доложите мне, как только установите контакт. Глава восьмая. Прошло несколько томительных часов, прежде чем раздался звонок. Группа самолетов, посланная на поиски Нагльфара, засекла летучий голландец Черномора неподалеку от Сухума. Один из самолетов, привлекая внимание команды жуткого корабля, сбросил со своего борта привязанный к большому бую водонепроницаемый контейнер с письмом наркома. Убедившись, что письмо дошло до адресата, группа советских самолетов вернулась на территорию базирования. А товарищ Берия принялся ждать. В письме он описал суть проблемы, случившейся с товарищем Чумой, и предложил капитану судна мертвецов, Черномору и его возлюбленной, ведьме Глории, встретиться в назначенном заранее месте и времени. Спустя сутки в условленном месте на пустынном берегу, в бухте неподалеку от Туапсе, куда Берия и Бомбадил прибыли на быстроходном катере, воздух над водой сгустился и задрожал. А в самой толще морской воды проступили очертания огромного мрачного корабля. А затем он вынырнул на поверхность в опасной близости от суда наркома. Берии казалось, что эта гигантская посудина была словно вырезана из древних теней и морской мглы. Хотя он прекрасно знал, что этот корабль полностью изготовлен из одних лишь ногтей мертвецов. Скрипящие снасти, потрепанные штормами паруса и доски палубы, сращенные с костями гигантских неведомых существ, Нагльфар был воплощением леденящего душу ужаса и древней мощи. Да и сама команда была под стать кораблю. Не живые люди, а вечно проклятые души, до сих пор облаченные в тленную плоть. Они двигались по палубе с какой-то мертвенной и механической плавностью, и от их безмолвной суеты стыла кровь в жилах. Их глаза, тусклые и блеклые, казалось, не выражали ни мысли, ни боли, лишь бесконечную, невысказанную тоску по покою, который был для них навеки утрачен. Их кожа, выдубленная морской солью, была похожа на старую и плешивую медвежью шкуру, проступающую сквозь лохмотья одежд. Одни мертвецы каким-то немыслимым образом сохранили подобие человеческого облика с зеленовато-серым цветом лица, отливающим восковым блеском. Другие же щеголяли телами, насквозь прогрызенными морскими червями и обросшие колониями ракушек. Воздух, даже на приличном расстоянии от корабля, был густым и тяжелым, пахнущим гниющим планктоном, морскими водорослями и медью давно пролитой крови. Когда один из команды, скрипя позвонками, повернул голову в сторону катера, на котором находился товарищ Берия, Лаврентию Павловичу показалось, что на него смотрит сама смерть, забывшая, что такое милосердие. Том Бомбадил, обычно невозмутимый, сдвинул свой высокий цилиндр на затылок и тихо выдохнул. «Жутковатые ребята! Не поздоровится тому, кто встретит их в открытом море!» «А вот немцам все время и не здоровится!» — кивнул нарком. «А мы с ними вроде как друзья!» Из густого неподвижного тумана, окутавшего поднявшийся на поверхность Нагльфар, ступила к борту низенькая, но коренастая фигура его капитана. Это был Черномор. Его длинные волосы и непередаваемо длинная борода, в которую были искусно вплетены разноцветные водоросли, развивались на ветру. Глаза, обращенные на Лаврентия Павловича, пылали холодным зеленым огнем. За его спиной, словно сотканная из лунного света и предрассветного тумана, возникла Глория. Ее красота была столь же вневременной и пугающей, сколь и уродство ее команды. Длинные серебристые волосы велись живыми змеями, а глаза, ярко-зеленые, как ядовитая медуза, смотрели на людей с любопытством хищницы, оценивающей добычу. На фоне плывущего кошмара корабля мертвецов фигура, вышедшая из тумана Глории, казалась почти нереальной.